В ее голосе слышалось волнение, и я сказал как можно мягче. «Я постараюсь не допускать ошибок, Гера». «Мне кажется, этого мало», — печально ответила она. «Они вполне могут спровоцировать или подставить тебя. Только не бесись, но я считаю, что лучше для тебя будет остаться на какое-то время в Орденау». Она прекрасно знает, насколько сильно я ненавижу родной город и как недолго предпочитаю в нем находиться. Едва только у меня появилась такая возможность, я сбежал оттуда и появлялся не чаще 2 раз в год, когда следовало посетить штаб-квартиру братства. Самое неуютное и в то же время самое безопасное место. «Твое предложение не лишено смысла», — я не стал отрицать очевидного. «Но прятаться бесполезно. Эта история может затянуться на долгие годы. Я буду осторожен, обещаю. Лучше расскажи мне, каких еще львов и левиафанов мне следует опасаться». «Марк-граф Валентин красивый», — сказала она, глядя мне в глаза. «Понимаю», — протянул я. «У меня появились серьезные причины не появляться в землях этого господина». «Очень разумно, синеглазый. Марграф — неприятный тип». «Я в курсе историй о его подвигах. Говорят, он очень злопамятный, а также, что в него вселился бес, поэтому милорд так жесток». «Насчет беса врут, инквизиция его проверяла. А вот по жестокости он даст фору любому бесу. Слышал историю о том, как он поступил со своими младшими братьями?» «Один до сих пор гниет в замковой башне. И, говорят, он убил свою мать. Есть еще какие-то угрозы?» «Возможно. Но я о них не слышала». «А что, магистры?» «Все как всегда, Людвиг. Небольшие трения в совете, небольшое недовольство друг другом, мелкая грызня, дележ новых учеников, интриги. Ничего не изменилось с тех пор, как мы окончили школу. Что касается тебя, то твои друзья замолвили за тебя словечко». «Глупая ситуация, не находишь? Они знали, как я поступлю, специально выбрали меня для этого, а затем еще и решили поиграть в обиженных. Карл мог убить Хартвига и в Тринсе». «Карл не убийца, Людвиг», — вкрадчиво сказала Гера. «Кроме тебя и него в том регионе никого не было. А магистрам пришлось решать быстро, иначе человека бы перехватил или орден, или кто-то еще. Его срочно требовалось вывести и только потом голосовать, как поступить. Все опасались, что он еще кому-то рассказал о своих умениях». «Они все решили заранее. И Карл...» «Карл был точно такой же пешкой в их игре, как и ты. О настоящих планах он узнал уже после встречи с тобой». «Она права. Карл не вонзал свой кинжал в Хартвига. Это сделали другие люди»,